«Ну, гады!» Весь дрожа от нетерпения, Петро ждал, когда на мост вползет очередной грузовик. «За маму!» И изо всех сил потянул веревку, другой конец которой был привязан к кольцу предохранительной чеки гранаты. Взрыв раскроил темноту огненным всплеском. Центральная часть моста вместе с грузовиком рухнула в реку. Деревянные щепки и осколки градом посыпались в воду и прибрежные заросли. Лодка едва не опрокинулась, когда Петро в радостном возбуждении вскочил в нее. «Ну?» — дед Макар обхватил его за плечи. «О!» — показал Петро большой палец и усиленно заработал веслами, выгоняя лодку на быстрину. А возле моста в это время шла беспорядочная пальба. Ошеломленная взрывом охрана в панике поливала реку и лес свинцом. Только дома, при свете каганца, дед Макар заметил, что Петро ранен. Видимо, какой-то осколок задел ему плечо. Но что было внуку до этой царапины, когда в груди бушевала неуемная радость победы? Ранним утром в село нагрянула Айнзац-команда. Сноска. Айнзац-команда СС входила в состав Айнзац-групп, количество до 100 эсэсовцев. Айнзац-группы — оперативные группы СД, созданные в 1938 году. Задачи Айнзац-команд — выявление и ликвидация партийного и комсомольского актива, убийство еврейского населения, включая женщин и детей, проведение разыскных мероприятий, арестов, уничтожение советских партийных работников, сотрудников НКВД, армейских политработников и офицеров, борьба с проявлениями антинемецкой деятельности, захват учреждений, имеющих картотеки и архивы, и так далее. Всех взрослых жителей и детей согнали к школе. Забрали и деда Макара. Сквозь щели в двери сарая Петро видел, как немцы подталкивали прикладами старого пригоду. Где-то в центре села ударила автоматная очередь. Не в силах больше справиться с волнением и недобрыми предчувствиями, Петро схватил автомат и, что было мочи, припустил через огороды к старой церквушке. Оттуда, с колокольни, была хорошо видна школа и скверик возле нее, где стояли сельчане в окружении эсэсовцев. На школьном крыльце расположились немецкие офицеры, среди которых был и орцкомендант. Выслушав доклад одного из своих подчиненных, высокий офицер эсэсовец небрежно махнул рукой и направился к броневику. Эсэсовцы стали загонять людей в деревянный амбар, единственное строение, оставшееся от панской усадьбы, которую сельчане разобрали для своих нужд по кирпичику. Когда последний человек переступил порог, дверь закрыли и заколотили досками. Петро с недоумением и тревогой смотрел, как вокруг амбара забегали солдаты, щедро поливая чем-то стены из канистр. Эсэсовцы окружили амбар с автоматами на изготовку. Они покуривали и посмеивались, о чем-то оживленно переговариваясь друг с другом. «Будут полыти», — похолодел Петро, наконец понявший смысл странных приготовлений. «Як же так? Нелюды!» На глаза навернулись слезы, и уже не владея собой, пригода прицелился. Звук орудийного выстрела разбросал оцепление в разные стороны. На площади взметнулось пыльное облако взрыва, и через мгновение, протаранив высокий плетень, на дорогу выскочил советский танк. Второй выстрел был более удачным. Броневик с офицерами вздыбился и загорелся. Стреляя на ходу из пулемета, танк промчался по улице, тараня бронемашины эсэсовцев. Петро в радостном изумлении видел, как бежали к центру села солдаты, стреляя в эсэсовцев из винтовок. Вдруг танк, как бы споткнувшись, дернулся и завертелся на месте. Удачно брошенная граната легла точно под гусеницу. Возле сельсовета зачастил взахлеб немецкий пулемет. Советские солдаты залегли. Затрещали и автоматы немцев. Эсэсовцы отправились от первого испуга. Пулемет бил короткими прицельными очередями, не переставая. Ободренные мощной огневой поддержкой, эсэсовцы рассыпались по огородам и начали полукольцом охватывать немногочисленных советских солдат. С колокольни пригоди хорошо был виден пулеметный расчет возле сельсовета и все маневры гитлеровцев. Тщательно прицелившись, Петро длинной очередью уложил обоих эсэсовцев-пулеметчиков, а затем неторопливо, на выбор, принялся расстреливать тех, что прятались за плетнями и в огородах. Обрадованные неожиданной помощью, пехотинцы с криком «Ура!» бросились в атаку. Немцы дрогнули и побежали. «Отце так! Отце дила!» — ликовал Петро, кубарем скатываясь по крутым ступенькам колокольни вниз. Последний автоматный рожок опустел. Прибежал к амбару и принялся отдирать доски, которыми эсэсовцы заколотили входную дверь. «Выходьте! Наши пришли!» — кричал Петро сельчанам. «Диду, диду, наши!» «Та без тебе бачу!» — дед Макар стряхнул со щеки скупую старческую слезу. «Я ж казав, что германец скоро драпать буде. Слабо у них супроти нас!» Примерно через полчаса бой закончился. Эсэсовцев прижали к болоту, где они и нашли свой конец. На площади организовался импровизированный митинг. Все радовались счастливому избавлению от неминуемой страшной смерти и готовы были носить уставших, запыленных бойцов на руках. «Ну-ка, где этот герой?» Седой майор подошел к пригоди, которого окружили солдаты. «Хорош, богатырь!» Майор крепко обнял и поцеловал Петра. «Построить полк!» — приказал он капитану с рукой на перевязи. Пригода стоял перед строем, не зная, куда деть руки. Краска смущения залила щеки. Он потупился, стараясь не смотреть на односельчан. «Товарищи! За проявленные в бою мужество и отвагу, от имени командования выношу благодарность пригоде Петру!» Майор крепко пожал ему руку. «Дякую!» — тихо ответил Петро, но тут же спохватился и уже твердо отчеканил. «Служу Рядянскому Союзу!» «Хорошо начал службу, сынок», — улыбнулся майор. «Награды достоин. Прорвемся к своим, буду ходатайствовать». После непродолжительного отдыха красноармейцы двинулись дальше. С ними уходил и Петро Пригода. Прощаясь с дедом Макаром, он неожиданно прослезился. «Як же вы тут будете?» «В ліс підемо», — дед Макар посуровил. «Бо не первый же раз. Будем бить германця, чтоб під ним земля горіла».